Она расхохоталась и бросила на меня ледяной взгляд. Потом медленно достала из кармана пачку сигарет, закурила и начала. «Во всем, что случилось, виноват ты, Луи. Заруби себе это на носу. Ты виноват во всем, слышишь? В наш последний вечер в Бейт-Шиане, когда ты рассказывал мне об окольцованных аистах, я вспомнила о том, на что раньше не обратила внимания. После смерти Идду я приводила в порядок его вещи. И в комнате, и в лаборатории, так он называл сарай, где лечил своих аистов. Перекладывая его инструменты, я обнаружила в закутке маленький люк. Под ним были спрятаны сотни металлических колечек, испачканных кровью. Тогда я не придала значения этим мерзким штукам. Тем не менее, из уважения к его памяти и его увлечению орнитологией, я оставила полотняный мешок там, где он лежал, под крышкой люка, а потом и вовсе о нем забыла. Гораздо позже, когда ты сообщил мне о своих соображениях насчет того, что в колечках аистов могли что-то переправлять, в голове у меня словно что-то щелкнуло. Я вспомнила о мешке Иддо и поняла, брат нашел то, что ты искал. Поэтому он запасся оружием и где-то пропадал целыми днями. Каждый день он отстреливал аистов и забирал колечки. В тот вечер, подумав, я решила ничего тебе не говорить. Я терпеливо дождалась рассвета, чтобы не возбудить в тебе подозрений. Потом, когда ты уехал в аэропорт Бен-Гурион, я пошла в сарай и вытащила железные колечки. Я открыла одно из них при помощи пинцета. И вдруг мне на ладонь выпал алмаз. Я не поверила своим глазам. Тут же открыла еще одно. Там оказалось несколько камней, более мелких. Я проделала то же с десятком колечек, и всякий раз в них оказывались алмазы. Чудо повторялось до бесконечности. Я вытряхнула мешок и завопила от радости. Там было по меньшей мере 1000 колечек. И что дальше? А то, что я стала богатой. Теперь я могла сбежать, забыть о рыбах, о грязи и о кибуце. Но сначала я хотела во всем удостовериться. Я собрала дорожную сумку, прихватила кое-какое оружие и села в автобус до Нетании, алмазной столицы. Я поехал туда за тобой. Как видишь, ничего хорошего из этого не вышло. Я ничего не ответил, и Сара продолжала. Я нашла там огранщик алмазов, который купил у меня один камень. Старичок пытался меня надуть, но не смог скрыть, что качество алмаза превосходное. Бедный. Он так волновался, что у него все было видно по лицу. И так я стала владелицей крупного состояния. В тот момент я была сама не своя и даже не могла как следует обдумать свое положение. Я даже не вспомнила о тех чокнутых, что переправляют камни с помощью аистов. Я знала только одно. Эти парни убили моего брата и по-прежнему ищут алмазы. Я взяла машину и помчалась в Бен-Гурион. Там я села на первый же рейс, летевший в Европу. Потом я еще некоторое время попутешествовала и припрятала камни в надежном месте. А потом... Прошла неделя. Независимые производители обычно продают камни в Антверпене. Значит, я должна была ехать туда и действовать осмотрительно, скрытно и быстро. Ты все время носила с собой оружие? Сара не смогла сдержать улыбку. Она выставила указательный палец и прицелилась в меня из воображаемого пистолета. Мсье Глок сопровождал меня повсюду. На секунду у меня мелькнула мысль. Сара сошла с ума. «Я решила сбыть все камни в Антверпене», — продолжала она, — «маленькими партиями по 10-15 камней через день. В первый день я приметила одного старого еврея, похожего на того огранщика из Нетании. За несколько минут я получила 50 000 долларов. Я вернулась через день и говорила уже с другим человеком. Мне давали в лучшем случае 30 000». В третий раз, когда я открывала конверт, мне на плечо легла чья-то рука. Я услышала: «Не двигаться, вы арестованы». Я почувствовала, как мне в спину уперся ствол. Я потеряла голову, Луи. Словно вспышка передо мной промелькнули все мои надежды, которых я в ту секунду лишилась. Я увидела, как исчезают мои деньги, мое счастье, моя свобода. Я повернулась, держа Глок наготове. Я не собиралась стрелять. Я хотела только припугнуть этого мелкого дерьмового полицейского, возомнившего, что он может меня остановить. Но эта сволочь целилась в меня из 9-миллиметровой беретты, взведя курок. У меня не оставалось выбора. Я выстрелила только раз, прямо ему в лоб. Мужик рухнул. Пол черепа у него как не бывало. Сара зло рассмеялась. Он не успел даже притронуться к спусковому крючку. Я подхватила свои камешки, держа на мушке коммерсантов. Они страшно испугались. Наверное, подумали, что я решила их обокрасть.